Падение Икара. Уложив Джимайму, я вернулась в кухню, где мистер Гамильтон инспектировал очищенную Кэти посуду. Он оторвал взгляд от любимой сковороды миссис Таунсенд лишь для того, чтобы сообщить, что сестры Хартфорд пошли к лодочному сараю и велел мне отнести им лимонад и закуски. К счастью, он еще не знал о пролитом чае. Я нашла в леднике кувшин лимонада, поставила его на поднос вместе с двумя высокими стаканами и тарелкой крошечных сандвичей и вышла через заднюю дверь. Остановившись на верхней ступеньке, я заморгала, пытаясь привыкнуть к яркому солнечному свету. Дождей не было уже месяц, и все краски вокруг будто выцвели. Солнце висело прямо над головой. Под его беспощадными лучами сад окутался дрожащим маревом и стал похож на акварели в будуаре леди Вайолет. И хотя я была в наколке, макушка оказалась на солнце, и открытую полоску кожи вдоль пробора мгновенно защипала от жары. Я пересекла театральную лужайку. Ее недавно скосили, и в воздухе плыл сладковатый запах подсыхающей травы. Неподалеку согнулся Дадли, подстригавший живую изгородь. Лезвия ножниц позеленели от сока, металл ярко блестел на солнце. Дадли, видно, почувствовал, что я смотрю на него, повернулся и подмигнул. «Жарковато сегодня», — сказал он, прикрыв глаза ладонью. «Можно яйца на рельсах жарить», — ответила я любимой присказкой Нэнси, гадая про себя. «А вдруг и вправду можно?» За лужайкой спускалась вниз длинная каменная лестница, ведущая в розовую аллею леди Эшбери. Подпорки гнулись под тяжестью белых, желтых и розовых бутонов. Над желтыми серединками старательно гудели пчелы. Я миновала беседку, отворила калитку и пошла по долгой аллее, полоски серого камня, обросшие с двух сторон белыми и желтыми цветами. Где-то посередине пути росшие кругом высокие грабы сменились миниатюрными тисами, окаймляющими сад эгэсков. Я удивленно заморгала, когда возле меня зашевелились подстриженные в виде животных кусты, а потом засмеялась, сообразив, что это две утки, дикие в зеленых перьях, прибрели сюда с озера и теперь стоят, разглядывая меня блестящими черными глазами. За садом находилась еще одна калитка, позабытая сестра первой. Ведь и у людей сестер забывают сплошь и рядом. Почти скрытая из виду цепкими побегами жасмина. За ней стоял фонтан падения Икара, а за ним на берегу озера лодочный домик. Защелка на калитке заржавела, и чтобы открыть ее, мне пришлось поставить свою ношу на землю. Я нашла ровную площадку между кустиками земляники, опустила туда поднос и отодвинула защелку. Открыла калитку настежь, взяла лимонад и сквозь облако жасминового аромата двинулась к фонтану. Хотя амуры и психея, огромный и внушительный, стоял на главной лужайке перед парадным входом. В малом фонтане, скрытом в самом конце южного сада, было свое волшебное и грустное очарование. Круглый каменный бассейн высотой в 2 фута и 20 футов в диаметре был отделан мелкой плиткой, голубой, как сапфировое ожерелье леди Вайолет, то, что лорд Эшбери привез ей с востока. В центре высилась большая неровная глыба красновато-коричневого мрамора, величиной примерно с 2 взрослых человек, широкая внизу и заостренная кверху, как скала. Посередине, желтоватый мрамор на красном, распростерся упавший Икар. Привязанные к рукам крылья, вырезанные очень тщательно так, что видно было каждое перышко, лежали за его спиной, покрывая скалу. Из бассейна к неподвижной фигуре тянулись 3 русалки. Длинные волосы обрамляли их ангельские лица. У одной была маленькая арфа, у другой — венок из ивовых листьев, а третья поднимала Икара из воды, белые руки на смуглом теле. Пара лесных ласточек, равнодушных к красоте скульптуры, летала над ней, присаживаясь на вершину скалы только лишь для того, чтобы через секунду спорхнуть, коснуться поверхности бассейна и набрать в клюв воды. При виде птиц я ощутила непреодолимое желание опустить руки в прохладную воду. Оглянувшись на дом, я решила, что он слишком погружен в свое горе, чтобы заметить, как усталая горничная задержится на минутку в самом дальнем конце Южного парка, чтобы хоть немного освежиться. Я опустила поднос на край бассейна и встала коленом на плитке, горячей даже сквозь чулки. Наклонилась и коснулась согретой солнцем воды. Отдернула пальцы, закатала рукава и наклонилась снова, намереваясь опустить руки по локоть. И тут до меня донесся смех. Звон колокольчика в сонной тишине знойного дня. Я замерла, прислушиваясь, и осторожно вытянула шею, заглядывая за скульптуру. Они сидели там, Ханны и Эмилин. Ни в каком не в лодочном домике, а на противоположном бортике бассейна. Я оторопела от изумления, увидев, что они стянули черные траурные платья и остались в одних нижних рубашках, корсетах и кружевных панталончиках. Ботинки валялись на белой каменной дорожке, окаймлявшей бассейн. Длинные волосы девочек блестели на солнце. Я снова оглянулась на дом, удивляясь этакой дерзости. Гадая, не стала ли я невольной соучастницей преступления? Пытаясь понять, пугает это меня или, наоборот, радует. Эмилин лежала на спине, согнув ноги и салютуя небу коленками, белыми, как ее рубашка. Одну руку она подложила под голову, другой, бледный, редко видевший солнце, болтала в бассейне. Запястье выписывало в воде ленивую восьмерку. От пальцев одна за другой расходились крошечные волны. Ханна сидела рядом, обхватив руками одну ногу и подогнув под себя другую. Положив подбородок на колено, она рассеянно шевелила в воде пальцами. Правая рука сжимала листок бумаги, такой тонкий, что он казался почти прозрачным на ярком солнце. Я выдернула руки из воды, раскатала рукава и привела себя в порядок. С тоской поглядывая на сверкающую прохладу, взяла поднос. Подойдя поближе, я услышала слова Эмилин. «Не понимаю я, почему он так упрямится?» Рядом с девочками лежала горка клубники. Эмилин кинула в рот одну ягодку, а хвостик выбросила в сад. «По всю жизнь такой», — пожала плечами Ханна. «Все равно», — настаивала Эмилин. «Это уже просто глупо. Раз Дэвид постоянно пишет нам из Франции, помог бы, в конце концов, прочитать его письма». Ханна посмотрела на скульптуру, склонив голову так, что отсветы от волн побежали по лицу. «Дэвид оставил Па в дураках. Сделал то, что ему запрещали. Да еще тайком, за спиной. Так ведь целый год прошел. Па страшно обидчивый, и Дэвид это знал. Жаль, такое письмо интересное. Прочти мне еще раз про столовую и пудинг». «Не буду я больше ничего читать. Уже и так три раза прочла. Между прочим, это вообще не для твоих ушей». Она протянула письмо. На лицо Эмилин упала тень. «На, сама читай. Тут картинка с пояснениями». Дунул теплый ветер, край листка загнулся, и я заметила четкие линии рисунка. Под моими ногами захрустели белые камешки. Эмилин обернулась и увидела рядом с Ханной меня. «О, лимонад!» — воскликнула она, выдергивая руку из воды и забыв о письме. Ханна засунула письмо за пояс и тоже оглянулась. «А, Грейс!» — улыбнулась она. «Мы тут прячемся от старика Гнитфорда», — сказала Эмилин, садясь спиной к фонтану. «Ой, как же я люблю солнце! У меня вся макушка горит». «И щеки», — заметила Ханна. Эмилин подняла лицо к небу и закрыла глаза. «Ну и хорошо. Я вообще не против, если бы круглый год было лето». «Лорд Гейфорд ушел?» — спросила у меня Ханна. «Точно не знаю, мисс», — ответила я, ставя поднос на бортик. «Хотя, думаю, да. Лорд Гейфорд сидел в гостиной, когда я разливала чай, и ее светлость не предупредила, что он остается к обеду». «Надеюсь, что так и есть. И без того сплошные горести, а тут еще все утро мне пялится в вырез платья». В зарослях желто-розовой жимолости прятался кованный садовый столик. Я потащила его поближе, чтобы сервировать закуски. Покрепче установила фигурные ножки на камнях, перенесла подносы и начала разливать лимонад. Ханна взяла клубничину за стебелек и задумчиво покрутила между пальцами. «Ты случайно не слышала, о чем говорил лорд Гейфорд?» Я заколебалась. Понятное дело, когда подаешь чай, не положено слушать, что происходит в комнате. «О дедушкином имении?» «О Ривертоне», — пояснила Ханна. Она встретилась со мной глазами, и мне показалось, что ей так же неловко спрашивать, как мне отвечать. Я поставила кувшин. «Я не уверена, мисс». «Слышала», — воскликнула Эмилин. «Гляди, краснеет». «Но ведь слышала, да?» Она подалась ко мне с круглыми глазами. «Расскажи нам, о чем там говорили? Имение переходит к па? Мы и остаемся?» «Не знаю, мисс», — ответила я, сжимаясь, как обычно, при звуках властного глазка Эмилин. «Никто не знает». Эмилин схватила стакан лимонада. «Кто-то должен знать», — упрямо сказала она. «Лорд Гейфорд, наверное. Иначе зачем он приехал сюда сегодня? Наверняка, чтобы прочитать дедушкино завещание». «Я имею в виду, мисс, что это зависит от одного события». «Какого?» «От того, кто родится у тети Джимаймы», — ответила за меня Ханна, снова встретившись со мной глазами. «Так, Грейс?» «Да, мисс», — еле слышно подтвердила я. «Во всяком случае, мне показалось, что в гостиной говорили именно об этом». «А при чем тут тетя Джимайма?» — не поняла Эмилин. «Если у нее родится мальчик», — задумчиво объяснила Ханна, — «он получит все по праву. Если нет, лордом Эшбери станет па». Эмилин, которая только что бросила в рот очередную ягоду, прижала ладони ко рту и захохотала. «Только представь себе! Па — хозяин имения! Как смешно!» Розоватый поясок ее рубашки зацепился за край бассейна и начал рваться. По ткани побежала зигзагообразная стрелка, и я мысленно заметила себе, что надо будет его починить. «Думаешь, он захочет, чтобы мы жили здесь?» «Хорошо бы», — с надеждой подумала я. В этом году в Ривертоне было ужасно тихо. Только и дело, что натирать мебель в пустых комнатах и волноваться за тех, кто воюет вдали. «Не знаю», — ответила Ханна. «Надеюсь, что нет. Мы уже и так застряли здесь на все лето. В деревне дни тянутся вдвое дольше, а дел, чтобы занять их, вдвое меньше». «Спорим, захочет?» «Нет», — уверенно сказала Ханна. «Па никогда не бросит завод». «Ну, не знаю», — недоверчиво протянула Эмилин. «Если па и любит что-то больше своего завода, так это Ривертон. Самое обожаемое место на земле». Она завела глаза к небу. «Хотя, что за радость сидеть в доме, где даже не с кем поговорить?» Она вдруг осеклась и тут же вскрикнула. «Слушай, Ханна, знаешь, что я подумала? Если па станет лордом, тогда мы станем достопочтенными, понимаешь?» «Ну, станем», — ответила Ханна. «А что дальше?» Эмилин вскочила, вытаращив глаза. «Да много чего». Она поставила стакан на стол и вспрыгнула на бортик. «Достопочтенная Эмилин Хартфорд из Ривертона». «По-моему, звучит». Она повернулась, захлопала ресницами и сделала реверанс своему отражению. Протянула ему руку. «Счастливо познакомиться с вами, любезный сэр. достопочтенная Эмилин Хартфорд к вашим услугам». И, рассмеявшись сама над собой, побежала вдоль по бортику, балансируя руками и репетируя новые приветствия сквозь взрывы хохота. Ханна задумчиво следила за ней. «А у тебя есть сестры, Грейс?» «Нет, мисс, ни сестер, ни братьев». «Правда?» Изумилась она, будто не могла себе представить, как это — быть единственным ребенком. «Да, мисс, я да мама, вот и вся семья». Ханна глядела на меня, щурясь от солнца. «Твоя мама тоже тут работала?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. «Да, мисс, до моего рождения, мисс». «Ты очень на нее похожа. Внешне я имею в виду». Я опешила. Ханна почуяла мое недоумение и поспешно объяснила. «Я видела ее на фотографии, в альбоме у бабушки. Один из ежегодных снимков конца прошлого века. Ты не думай, я не высматривала ее специально. Я хотела найти фото моей собственной матери, а она наткнулась на твою. Вы невероятно похожи. Тоже милое лицо, добрые глаза». «Я никогда не видела фотографии матери, тем более в молодости. А описание Ханны так не подходило маме, которую я знала, что мне немедленно захотелось увидеть снимок своими глазами. Я знала, где леди Эшбери хранит семейный альбом. В левом ящике письменного стола. С тех пор, как Нэнси пошла работать на станцию, мне часто приходилось убираться в гостиной в одиночку. Если я буду уверена, что туда в ближайшее время никто не войдет, я смогу быстренько заглянуть в альбом. Только сперва смелости наберусь». «А почему она не вернулась в Ривертон?» — спросила Ханна. «После того, как ты родилась». «Это невозможно, мисс. С ребенком». «Я уверена, у бабушки работали семьи?» Ханна улыбнулась. «Только представь, мы могли бы познакомиться еще в раннем детстве». Она поглядела в воду и нахмурилась. «А может быть, ей здесь не нравилось, и она просто не пожелала возвращаться?» «Не знаю, мисс. Я внезапно расхотела обсуждать маму с Ханной. Она об этом почти не рассказывает». «А где теперь работает твоя мама?» «Дома, мисс. Она швея». «То есть сама себе хозяйка?» «Да, мисс», — согласилась я, хотя сама никогда не думала о маме в таких выражениях. «Наверное, в этом есть свои преимущества», — кивнула Ханна. Я посмотрела на нее, подозревая, что это шутка. Однако лицо у нее было серьезным и задумчивым. «Не знаю, мисс, неуверенно сказала я. У меня сегодня выходной. Я могу спросить у мамы, если вы хотите». У Ханны затуманились глаза, словно ее мысли улетели куда-то далеко-далеко. Она быстро взглянула на меня, стряхивая задумчивость. «Да нет, это не важно». Ханна провела пальцем по краю торчавшего из-за пояса письма. «Слышно что-нибудь от Альфреда?» «Да, мисс», — ответила я, радуясь, что мы сменили тему. Разговор об Альфреде казался мне более безопасным. Альфред был частью этого мира. Он прислал письмо на прошлой неделе. В сентябре приедет в отпуск. То есть мы надеемся, что приедет. «Сентябрь уже скоро. Наверное, будет приятно его увидеть». «Да, мисс, конечно». Ханна, понимающе улыбнулась. Я покраснела. «Я имею в виду, мисс, что мы, все слуги, будем ему рады». «Ну, конечно, Грейс. Альфред славный парень». Щеки у меня горели. Ханна догадалась правильно. Хотя Альфред продолжал писать всем вместе, его письма казались адресованными мне одной. И содержание их изменилось. Рассказы о битвах сменились мечтами о доме и о будущем. Альфред писал, что думает обо мне, скучает. Я моргнула и опомнилась. «А мастер Дэвид, мисс. Он приедет? Думаю, что в декабре. Ханна пробежала пальцами по медальону на шее, взглянула на Эмилин и понизила голос. «Знаешь, я почти уверена, что больше он домой не вернется». «Мисс, теперь он оторвался от нас, посмотрел мир. У него сейчас совсем другая жизнь, понимаешь? Настоящая жизнь. Война кончится, он останется в Лондоне, выучится и станет великим пианистом. Заживет, как в наших играх, с путешествиями, приключениями». Ханна посмотрела в сторону дома, и ее улыбка увяла. Она вздохнула глубоко и безнадежно и уронила плечи. «Иногда...» Слово повисло между нами. Тяжелое, тусклое, безнадежное. Я подождала продолжения. Его не последовало. Сама я тоже не придумала, что сказать. Поэтому сделала то, что умела делать лучше всего. Молча налила стакан Ханны остатки лимонада. Она поглядела на меня, на стакан, и протянула его мне. «На, Грейс, выпей сама». «Да что вы, мисс, спасибо, мисс, мне и так не жарко». «Чепуха, у тебя щеки почти такие же красные, как у Эмми. Пей». Я украдкой поглядела на Эмилин, которая с другого края бассейна пускала в воду розовые и желтые цветочки. «Грейс», — с шутливой строгостью сказала Ханна, — «сегодня очень жарко. Я тебе просто приказываю». Я вздохнула и взяла стакан. Он так заманчиво холодил руку. Я поднесла лимонад к губам. Всего один глоточек. Восторженный клич заставил Ханну обернуться. Я тоже подняла глаза, щурясь от солнца. Оно уже начало скатываться к востоку, воздух дрожал от зноя. Эмилин сидела на выступе скалы около фигуры Икара. Светлые волосы распустились и завились, за ухом торчал белый цветок. Мокрый край рубашки прилип к ногам. В лучах пронзительного света она казалась частью скульптуры, ожившей русалкой. Эмилин помахала нам. «Нет, не нам, Ханне». «Иди сюда. Отсюда видно все до самого озера». «Да я видела», — крикнула в ответ Ханна. «Это же я тебе показала, помнишь?» В небе над нами раздался гул. Аэроплан. Я не знала, какого типа. Вот Альфред бы сказал. Ханна проводила аэроплан глазами и не опускала головы, пока он не превратился в едва видимую точку, окруженную солнечным сиянием. Потом резко встала, шагнула к садовому стулу, на котором лежала одежда. Я поставила стакан и поспешила ей на помощь. «Ты что делаешь?» — спросила Эмилин. «Одеваюсь». «Зачем?» «Мне надо домой». Ханна выпрямилась, я одернула на ней платье. «Доделать французские для мисс Принц». «С чего это вдруг?» — подозрительно осведомилась Эмилин. «Сейчас же каникулы». «Я попросила дополнительное задание». «Врешь». «Нет». «Тогда я пойду с тобой», — не двигаясь с места, пригрозила Эмилин. «Прекрасно», — холодно согласилась Ханна. «А когда тебе станет скучно, лорд Гиффорд с удовольствием составит тебе компанию». Она села на стул и начала зашнуровывать ботинки. «Да ладно тебе», — надулась Эмилин. «Ну, скажи, куда ты идешь? Знаешь ведь, я умею хранить секреты». «Какая радость! А то бы и все узнали, что я тайком учу французские глаголы». Эмилин посидела немного, разглядывая сестру и барабаня ногами по каменному крылу. Склонила голову на плечо. «Клянешься, что правда идешь учиться?» «Клянусь», — ответила Ханна. «Я иду домой, чтобы позаниматься переводами с французского». Она украдкой взглянула на меня, и я поняла, что Ханна сказала полуправду. Она действительно собиралась домой заниматься, но не переводами, а стенографией. Я опустила глаза, неожиданно польщенные ее тайным доверием. Эмилин покачала головой, прищурилась и попыталась ухватиться за последнюю соломинку. «Ты знаешь, что вранье — это смертный грех?» «Да, о, моя набожная сестрица!» — расхохоталась Ханна. «Ну и пожалуйста», — скрестив руки на груди, заявила Эмилин. «Секретничай, сколько влезет. Мне все равно». «Вот и славно. Народ ликует». Ханна улыбнулась мне, я ответила тем же. «Спасибо за лимонад, Грейс». Она открыла калитку и исчезла на долгой аллее. «Я все равно тебя выслежу», — крикнула ей вслед Эмилин. «Вот увидишь». Не дождавшись ответа, она гневно фыркнула. Повернувшись, я заметила, что белый цветок, что был у нее в волосах, летит на камень. Эмилин злобно взглянула на меня. «Дай сюда лимонад, у меня в горле пересохло».